Летят по вольным облакам дороги к позабытым снам, и отыскать пытаясь суть, держу я дальний путь. Плывут секунды в пустоту, сменяя формы на лету, и угасает снова день, отбросив на зиме тенье. На грани нового листа не нарисована мечта, играя с ночью и днем, чертаю я лицо ее. Мелькают знаки и столбы, рождаясь в пламени судьбы, и размотать ее клубок я силюсь средь дорог. И ветер в ухо все свистит, да небо тучами мастит, одев туманную вуаль, таинственную даль. На грани нового листа не нарисована мечта, играя с ночью и днем, чертаю я лицо ее. Все, что увидеть довелось, уж темной кляксой расплылось, и мыслей сказочный пейзаж всего лишь был мираж. Все может встретиться в пути, и не о чем в тоске грустить, и вновь я лист переверну, да птицей упорхну. На грани нового листа не нарисована мечта, играя с ночью и днем, чертаю я лицо ее.